«Это как есть», — поддакивала Матрена. «Тварь ползучая. Нашел сокровище. Наверх взять. С псарями под заборами валялась. Помню я». «Ну, этаких дел помнить тебе неоткуда», — остановила нянька. Зина вскинула голову, надменное лицо, глаза металлом сверкнули. Надменно отцовский голос. «Что такое?» «То, что не видала ты таких примеров, а слов подобных не должна выкликать. Ты девушка, стыд имей». Зина выслушала и зловеще улыбнулась. «Я где живу, няня?» — спросила она с нехорошим спокойствием. «Что это где? Известно где. В Волкояре живешь у папеньки». «Откуда же мне было стыда набраться?» «У волкоярских людей стыда нет». «Какой там стыд на свете жить? Я не знаю. Всего в Волкояре насмотрелась, а стыда не видала. Гувернанток, учительниц не имела. С девками росла. С родительскими наложницами все знаю. Про всех. И про тебя, матушка, тоже. Какова ты была, когда он тебя молоденькую наверху держал? Все до ниточки. По-французскому, по-немецкому. Этого я не могу. Не научили княжну. Не удостоились. А кто с кем спит, это я тебе хоть про весь Волкояр. День-деньской длиннохвостые сороки во флигель вести носят. И не стыди ты меня. Не хочу я никакого твоего стыда. И так в неволе этой безумной. Что ты мне стыдом в глаза тычешь? Без стыда-то я хоть посмеюсь, смехом из себя злобу выведу». Когда в Радунском объявился Конста, затворницам стало немного веселее. Сынишка Матрёны, отданный ею в учение к московскому купцу-ремесленнику, в столице свихнулся с пути. Брошенный мальчиком в мастерскую вечно пьяного портного в глубине какой-то драчевской трущобы, он не взвидел света от потасовок. Однажды, когда хозяйский шпандырь чересчур усердно поработал по его спине и ребрам, Константин, уже 14-летний парень, сбежал, стянув у пьяного хозяина малую толику товару и денег. Сбежал и как в воду канул. Его поглотил океан столичной бесприютной и беспаспортной голи, что уже клокотало в то время на дне столицы, только что начинавшей обстраиваться на европейский лад, расширять свои окраины, обзаводиться бойкую ремесленной, торговой и фабричной жизнью. Шатущая жизнь перебрасывала Константина с места на место, из части в часть, из одного конца города в другой, как мячик. Если бы полиция хотела его поймать, так при тогдашнем формальном долгом порядке и переписке было трудно, а и ловить-то ей было невелика корысть. С хозяина Константина, чуть ли не такого же голыша, как и сам беглец, были взятки гладкие. В своих перелетах по столице Константин спознался и освоился со всяким вольным народом. К 16 годам из него выработался отчаянный уличный плут и вор, хорошо знакомый преступным подонкам Москвы, удальцам и проституткам ада на Цветном бульваре, Волчьей долины у Каменного моста, Крестовской заставы, Марьиной рощи, от которой теперь остались две березы, повесть Жуковского, да удряхлых старожилов пьяные воспоминания. В то время еще и сокольники были едва-едва застроены. На Ширяевом поле над Яузой роптался летний бор, сельцо Богородское. Две-три хатинки лесного люда терялось в дубравном мраке. На Лосином острове и в самом деле водились зимой лоси. Переправа к Богородскому через Яузу вместе с шинком над нею звалась Грабиловкую. По преданиям, здесь в половине XVIII века имела свой притон знаменитая Танька, растонкинская разбойница, и пировал, и людей губил то мертвую хваткой пятерни своей, то доносом и предательством Ванька Каин. Унаследованные от XVIII века привычки были крепки, и лишь к 80-м годам XIX место это перестало слыть разбойничьим. В начале же 50-х годов, когда Конста окончательно завертелся в воровской компании, Грабиловка была местом страшным. У дороги, в кустах и под мостом залегали громилы, поджидая проезжих, и ни один труп, ограбленный догола, переносила в Москву реку Кустью, тогда еще не засоренная и не семицветная Яуза. Всякую работу Константин бросил и питался исключительно тем, что давали ему улицы и воровская удача. Он был смел и ловок, и голодом не сидел. Ему везло каторжное счастье, фортунило, как говорят хитровцы. Раза три он вывернулся из трудных перетасовок, по которым его менее ловкие товарищи пошли соболей ловить. Воровской народ подметил, что Конста, такова была его уличная кличка, за которую забылось и настоящее его имя, точно приносит удачу предприятиям, в которых принимает участие. Он стал знаменитостью. Его отличали и приветствовали бродяги-товарищи. Женщины улицы и ночлежных домов гонялись за ним, на перерыв стараясь отбить одна у другой такого мастера и добытчика. Конста не пьянствовал, но вот купил и с женщинами стал знаться с 15 лет». Но всякой удаче бывает конец. На 19-м году своей жизни Конста попал в подозрение по разгрому одной дачи в Сокольниках. В деле этом он действительно участвовал, попав новичком в компанию опытных старых громил. Участие Конста состояло в том, что он бесшумно высадил с помощью вымазанных медом листов бумаги